Русскими полоняниками сегодня торгуют во всех причерноморских городах. Их видели в Сирии и Палестине, в Багдаде и Тире. Здесь смерть нам. Станем же крепко, закончил князь, и все русские воины повторили за ним эти слова, подняв над головой копья, сабли, мечи, боевые топоры. И вслед за князьями все стали обнимать и целовать друг друга, как перед дальней дорогой, ибо дорога могла для многих из них быть уже последней. И делали это люди и близко, давно знавшие и любившие друг друга, и совсем незнакомые. Тихо было в русском стане. Каждый воин думал последнюю перед сечей думу. В челе русского войска стояли киевляне во главе со святополком. Владимир Мономах с четырьмя сыновьями встал на правом крыле вместе с переяславцами, ростовцами, суздальцами, смолянами, белозерцами. Черниговские князья встали на левом крыле. Вот они сидят на конях рядом с Мономахом. Четыре его сына — Вячеслав, Ярополк, Юрий и Андрей. Ярополк и Вячеслав уже взрослые воины, князья, владеющие столами в огромной Всеволодовой отчине. Они прошли уже не одну сечу и сейчас спокойно смотрят на собирающихся в степи половцев. Юрий молодой, нетерпеливый, всю жизнь ему кажется, что другие обходят его. Он подозрителен, завистлив, скрытен, но храбр и решителен. Раньше Юрий показывал себя лишь на охоте, выходил на вепре и на лосе. Сейчас же сидел на коне в нетерпении, волновался, сумеет ли доказать всем и отцу с братьями и всему воинству свою удаль и силу. Девятилетний Андрей был напряжен и бледен. Он тоже сидел в доспехах и на боевом коне. Но рядом с ним были его дядька, несколько дружинников-телохранителей. Андрею надлежало лишь вместе с отцом следить за боем. Но все равно, если половцы начнут одолевать, судьба всем будет одна в этой степной глубине. Либо смерть, либо плен. Андрей, как завороженный, смотрел на темную кучу половцев. На своего первого врага, который вот-вот будет совсем рядом, а Мономах, видя и чувствуя каждого из них, кажется, вовсе не замечал их. Смотрел вдаль, на край поля, и лишь однажды положил руку на плечо сидящего рядом Андрея. И тот сразу обмяк, поуспокоился. Наконец половцы кончили метаться по степи, сбились в огромную темную быструю тучу и помчались на русов. Наступали сумерки 24 марта 1111 года. Половцы, которых было столько, сколько русы никогда и не видели, на этот раз устремились и на чело, и на крылья русского войска. Князьям некогда было осмотреться, помочь друг другу. Каждый против себя имел множество врагов. Удар конных лучников вновь приняли на себя пешцы. Их поддержали дружины. Половцы остановились, но не откатились назад. Как они это делали обычно, для того, чтобы скоро же, собравшись вновь, напасть на русское войско, а ввязались в тяжкий рукопашный бой, стараясь прорвать ряды русов, разметать их, а потом уже истребить. К этому же стремились и русские князья. По всему берегу Дигеи стояли ляск и треск. Войска стояли друг против друга насмерть. Временами то продвигаясь на несколько шагов, то там, то здесь вперед, то отступая, чтобы потом снова перейти в наступление. «Брань крепкая», — так назвал позже летописец эту сечу. Долгое время русы и половцы дрались, не дрогнув. Но, наконец, русы стали одолевать, теснить половцев. Слишком много их уже упало с коней, слишком узко было им здесь, привыкшим к широкому полю, к раздольному бегу своих коней, да и кони их, непривычные к этой страшной толчье, не знали, что хотят от них всадники. Они толклись на месте, скалили зубы, оседали на задние ноги. Медленно, но неодолимо двигались теперь вперед пешцы, прорубая дорогу в центр половецкого войска. Конные дружинники дрались рядом, поддерживая и остерегая их.